Глава 55. Просыпаемся мы от телефонного звонка. Я ворочаюсь в объятиях любимого, но он уже тянется за телефоном. «Да, пап, ты в курсе, сколько времени? Когда?» Я не понимаю, о чем разговор, но Данте выглядит взволнованным. Он не говорит, что происходит у него там, а я и не навязываюсь. Но вот он встает, ищет свои штаны. «Откуда ее забрать надо? Вместе? А сама Лера знает? Почему она-то?» «Понял, пап, не ори. Первым рейсом вылетим». «Я с тобой?» Спрашиваю Данте, а он качает головой, натягивает боксеры, потом джинсы. О чем-то своем думает. «Дан, ну и куда ты?» «Надо сеструху сводную забрать и привезти в Усть-Горск». «Так, может, я с тобой поеду?» «Тут же готова одеться. Возьми меня. Дай понять, что мы не просто пустой звук». «Не лучшее время. Невестка родила недавно, а ребенок постоянно болеет. Сейчас и так все на нервах». «То есть я добавлю проблем?» Делаю вывод. «Люб, ты плохо потрахалась ночью? Ты чего мне мозг делаешь? Или мне уже поссать нельзя без твоего контроля сходить?» Спрашивает и тут же скрывается за дверью, забрав ключи от машины и телефон. «Охренеть!» «Кто бы говорил о контроле?» Ору ему вслед, а потом кидаю подушку. Она долетает до двери, но толку мало, все бесполезно. Легче не становится, а боль только сильнее сворачивает внутренности. Сколько ни соси, мужчину этим не привяжешь. Почему у меня ощущение, что все кончится? Почему кажется, что надвигается туча, от которой не укрыться ни под одной крышей? Темнеет на глазах, а по коже скользит леденящий душу ветер. «Ну и отлично, делай, что хочешь, а я буду тоже делать, что хочу». Собираюсь, иду в свою комнату и создаю самый сногсшибательный образ. «Ого, ты куда в такую рань такая красивая?» спрашивает Ася, а я вздыхаю. «Пока не знаю, но я намерена после пар потанцевать». «А Дан, ты где?» Поехал решать семейные вопросы и дал понять, что я к его семье не отношусь. Знаешь что, меня достало это напряжение в наших отношениях. Надоело. Надоело постоянно бояться, что он меня бросит. «Люб, Ася, ну правда, ну занялись мы сексом, ну что толку? Он бросит меня, точно тебе говорю. Он постоянно делает намеки, что нужно наслаждаться настоящим, что не нужно волноваться о будущем». «Ну разумно». «Да, но при этом не дает никаких гарантий». «Да какие гарантии, Люб? Вы просто встречаетесь, вы же не планировали пожениться». «Вот именно. И, кстати, переведу его отцу чертовы миллионы и буду свободна от его семьи, от него». «Люб, знаешь, ты делаешь, как считаешь нужным, но из плеча не руби». «Да уж пофиг. Он уехал. Снова дал понять, что я в его семье лишняя. Наношу последние штрихи на лицо и надеваю синее платье с пиджаком. Потом сажусь и привожу нужную сумму по номеру счета, который недавно узнала. Руки дрожат, словно я эти деньги отдаю лично. Думаю, он даже не заметит поступление. Зато меня, наконец, перестанет мучить чувство вины, что я согласилась взять те деньги, по сути, продав свою честь этой семье». «Ой, ну ты сегодня звезда!» — говорит Римма. «Она иногда обедает с нами, но старается не пересекаться с Пашей. Обижена на него, конечно, и я ее дико понимаю». «А где Данте?» «Не знаю и знать не хочу». Фыркаю, потом, правда, откашливаюсь на удивленные взгляды. «Уехал семейные вопросы решать». «Без тебя? Ну так семейные же. А ты?» «Поняла. Мне это знакомо. Паша меня за эти 3 года так с родителями и не познакомил. Дал понять, что на таких не женится». «Каких таких?» «Ну типа для утех». «Люба не для утех», вставляет слово Ася. Но Рима качает головой. «Да я не о том. Ну вот, Ась, посмотри на себя. Хорошая девочка, идеальная жена. На таких женятся мажоры. И посмотри на нас с Любой. Роковые красотки, с которыми можно приятно провести время. Но с матерью такую не познакомишь». Я не хочу думать о том, насколько права Рима. Я вообще сегодня думать не хочу. Я, наконец, сняла груз ответственности в виде 5 миллионов. При этом у меня даже остались кое-какие деньги, чтобы практика в суде была лишь полезным мероприятием, а не единственным источником дохода. Я надеялась, что мы с Данте наконец снимем квартиру, будем жить вместе, но что-то мне подсказывает, что наши планы не стыкуются. После учебы я зависаю в суде. И как бы ни обижалась на Данте, все равно смотрю на взлеты из Домодедова, жду звонка, его извинений. Хотя в той части России уже довольно поздно, он мог бы хотя бы написать. Когда время переваливает за 6, я просто звоню ему. Раз, другой. Волнуюсь дико, понимаю, что снова поругаемся, но все равно названиваю. Раз, другой, третий. В итоге он просто сбрасывает. Просто меня сбрасывает. Неужели настолько занят, что не может взять трубку? Сказать чертова «занят». Сжимаю телефон в кулаке, готовая сломать его к чертям. «Ой, лучше мне отдай!» Приходит на кухню Леша, наливает себе чай. «Может, валерьянки?» «Не надо. Давай лучше кофе». «Не вопрос». Делает он мне напиток и садится напротив. Он тоже работает в суде. Мы почти не пересекаемся, потому что обычно я сразу убегаю. Но сегодня не успеваю доделать работу. Вся на нервах. Догадаетесь, из-за кого? «Слушай, ты точно счастлива с Данте? Выглядишь уставшей». «Это потому, что он меня всю ночь трахал. Тогда как у тебя, так ничего и не вышло». Огрызаюсь, хочу уйти, но вздыхаю, испытывая горечь. Леша не заслужил, чтобы я срывала на нем злость из-за Данте. «Прости, не хотела грубить. Просто дни тяжелые». «Или год?» «Или три». Мы с Лешей смеемся, пьем чай с кофе, обсуждая судей и несколько пересекающихся дел. «Слушай, мы идем сегодня отмечать помолвку Аси с Андреем. Ты же с нами?» «Конечно. Что за вопросы?» «Ну, я в том плане, что ты без Данте не ходишь». «Ну, значит, сегодня пойду, и никто мне не запретит». «Вот это я понимаю, Люба Ольховская, которую знает весь интернет. Дерзкая, смелая и независимая». «То есть в жизни я не такая?» «Ну, как сошлась с Данте, не особо. Вы как сиамские близнецы. И ты не главная». «Ну вот еще. Я сама решаю, что делать. Данте мне не указ». «Ну вот сегодня и проверим». Подмигивает Лешка. «Ну вот симпатичный же. Но как ему далеко до Распутина?» «Потанцуешь со мной?» «А ты не спрашивай, ты просто бери». Улыбаясь, допиваю кофе и ухожу доделывать работу. «Вот так поговоришь с поклонником, который ради тебя был готов на все, так сразу и настроение поднимается».